Сильные не убивают. Глава 1. За все хорошие и против всего плохого. Если честно, не люблю вспоминать, как умирала в первый раз. После удара, который должен был стать последним, я прихожу в себя от невозможности дышать. Надо мной склоняется женщина фантастической, неземной какой-то красоты с длинными острыми ушами. Она ритмично давит мне обеими руками на середину груди. «Дыши», — приказывает она. Послушно пытаюсь вдохнуть, но бронхи намертво сведены судорогой. Рука дергается к горлу, расцарапать его, пропустить внутрь хотя бы глоток воздуха. Женщина пресекает эту попытку, твердо и требовательно смотрит в мои расширенные от ужаса глаза. «Не бойся, маленькая снага, я ввела лекарство, и оно уже действует. Сейчас ты медленно, без паники вдохнешь. Давай». Ее сильный глубокий голос словно бы проникает во все клеточки моего тела. Несмотря на удушье, я резко успокаиваюсь и повторяю усилие. Через хрипы и судорогу в грудь мучительно тонкой струйкой проникает воздух. «Вот так, хорошо», — женщина крепко и уверенно сжимает мою руку. «Теперь выдыхаем. Молодец, не спеши. Ты уже дышишь, а значит, будешь жить. Ты испытываешь сильную слабость, и это нормально, скоро пройдет. Если затошнит, не протився, так будет лучше». «Ленни, чего встал столбом? Поищи тазик. Мастер Чжан, что здесь произошло? Кто ее отравил?» «Никто ее не травил, высокая госпожа», — затараторил откуда-то сбоку мужской голос с явственным азиатским акцентом. «Кому она нужна, эта снага? Травить ее еще? Заявилась сюда одна, болтала со всеми, балаболка эдакая. Заказала под тай мой фирменный, двойную порцию, и давай уминать, только палочки мелькают. Из этого ВК я уже гостей 20 сегодня накормил, все живы, здоровы и счастливы. А эта мелкая дрянь вдруг как зенки выкатит, как захрипит, как забьется в припадке. Всех клиентов распугала, а тут полно народа было, как раз смена в доках закончилась. Уже и дышать перестала. Хорошо, ты зашла, высокая госпожа, а я и не знал, что ты врач. Пока азиат болтает, я сосредоточенно вдыхаю и выдыхаю через адскую боль в груди, по ощущениям легкие словно набиты стекловатой, и все-таки каждый следующий вдох дается чуть легче. Женщина продолжает крепко держать меня за руку, какое прохладное прикосновение. Перед глазами все плывет, я не вижу ничего, кроме ее лица, внимательного, светлого, невероятно красивого. Лучистые глаза удерживают меня в сознании, словно я, заблудившийся в тумане корабль, а она, маяк. И да, хотя мысли путаются, я отчетливо понимаю, что она, не человек. Но сейчас возможность дышать кажется куда большим чудом. «Сколько повторять, никакая я тебе не высокая госпожа», — говорит женщина, не отрывая от меня взгляда, — «и тем более не врач. Однако 80 лет прожила на свете и могу распознать анафилактический шок. Адреналин у меня при себе случайно оказался, как раз в аптеку зашла за компонентами. Я даже не знала, поможет ли он с нога, но вариантов не было, у нее уже сердце остановилось, пришлось запускать непрямым массажем. Кстати, 5 минут прошло, пора вторую дозу вводить». Лицо женщины скрывается из поля зрения, и тут же бедро обжигает комариный укус боли. «Эльфийка, да, это эльфийка, колет прямо сквозь джинсы. Да, на мне джинсы. Ни то ни другое особого удивления не вызывает. Так эта материканка больная, выходит, не унимается азиат. Мой подтай ни при чем, получается. Давай ты завтра это всем расскажешь, а, высок, такис. Я в долгу не останусь, за мной не заражавеет. Ни к чему мне, понимаешь, разговоры всякие. Эх, принесло эту малохольную на мою голову. А ну-ка покажи свой подтай. Что за орехи? Арахис, свежайший, прямая поставка из Уханя. Ясно. Аллергия на арахис у нашей снага. Знаешь, как ее зовут, где она живет? Сказала, сегодня только на кочку прибыла. Вон и сумка ее. Имя не называла, только соль требовала, вот ее и прозвали Соль. Кто же в лапшичной соль просит, когда соевый соус на столе? Чудные эти материкане. Так что мне с этой солью делать теперь? В больницу не примут без сытраховки. Не надо в больницу. Раз выжила, то быстро в себя придет. Отлежится у меня. В беседу вступает новый мужской голос, мягкий, но раздраженный. Ты хотела сказать, у меня, ага, токс, не припомню, чтобы мы с тобой договорились превратить мою мастерскую в ночлежку. Этот парень говорит по-русски чисто, безо всякого акцента. У меня красная полоса в последней четверти, Ленни, — голос женщины становится ниже и печальнее. Сейчас выросла на десятую долю, но ведь и завтра будет день, а помощь больному – доброе дело. Да-да, осень, осень – доброе дело. От волнения азиатский акцент мужика усиливается. Во имя Эру и Люватара, за все хорошие и против всего плохого. А я госпоже таки с долг спешу. И целую неделю, лучшая еда и выпивка за мой счет. Всем троим, материканку эту тоже приводите, пускай все видят, что она жива-здорова, что мастер Чжан никого не травит. Давайте же посыпешь им сделать доброе дело, пока рыбаки с промысла не начали возвращаться. Дышать уже получается почти без боли, хотя легкие все еще надрывно хрипят. Но появляется новая проблема. Рвота без объявления войны подступает к горлу. Немыслимым усилием поднимаюсь на локтях, глаза тут же застилает пестрым маревом. «Ленни, тазик!» — выкрикивает эльфийка. «Ага, конечно, как Ленни, так тазик!» — бурчит паренек теперь уже совсем рядом со мной. «Всегда-то мне достается самое почетное». Самая интеллектуальная работа. Женские руки подхватывают меня за затылок и плечи, и сразу становится легче. «Фернот, форлям витх йоу», шепчет мне на ухо глубокий мелодичный голос. «И вегот йоу, не бойся, я рядом». Если с просто эльфийкой я еще как-то смирилась, то эльфийка, говорящая по-английски с чистейшим оксфордским выговором, уже перебор. Перегруженный мозг отказывается обрабатывать эту информацию, и я погружаюсь в мягкую теплую темноту. Будет меня голоса, доносящиеся снизу, с улицы. «Ты же с нами попила, шлюха аволанская». «Что, теперь Дэдди Нама крутить вздумала? Нос воротишь от нас, высокородная?» Удар, падение тела, сдавленный хрип. «Если бы я пришла в себя полностью, то поступила бы, как всегда в таких ситуациях. Забилась бы в угол, сжалась в комок и надеялась, что придет какой-нибудь сильный мужчина и все уладит. Но то ли из-за недавнего анафилактического шока, то ли из-за лекарств мозг до сих пор толком не работает. Зато работают моторные навыки, которых не было прежде. Первым делом – снаряжение. Окидываю взглядом комнату, нахожу взглядом свою сумку. В наружном кармане, как и должно быть, кастет. Пальцы почему-то левой руки сами скользят в отверстие. Искать обувь – лишнее. На мне только труселя и футболка, но такие мелочи сейчас не смущают. Быстрый взгляд за окно, чтобы оценить диспозицию. Тротуар, двое мужчин, один трясет за плечи женщину, которая даже не пытается сопротивляться. С опричненной шутки плохи, завывает второй. Оба пьяны в доску, судя по интонациям. Смех один, а не противники. Выпрыгиваю в окно, всего-то второй этаж. Скольжу по мягкой густой тени, одинокий электрический фонарь в конце создает ее идеально. Приземляюсь возле того, кто держит женщину, и экономным движением бью его кастетом в шею по сонной артерии, сбоку, чтобы женщину не придавило падающей тушей. Второй медленно замахивается правой рукой, а ведь на поясе у него кобура. Если бы я курила, то успела бы спокойно приговорить сигаретку, пока его кулак достигнет места, на котором меня уже нет. Я у него за спиной, аккуратно бью кастетом в основание черепа и дожидаюсь, пока тело завалится в лужу. Отступаю на два шага, чтобы голые ноги не забрызгало грязной водой. Хоть и лето, а ночь прохладная. Надо заканчивать здесь и возвращаться в дом, а то так и простудиться недолго. Трачу секунду, чтобы прислушаться. Хриплое дыхание двоих поверженных и неровное. Женщины-эльфийки, той самой, которая вывела меня из комы. Она как плюхнулась на свою роскошную задницу, так и сидит на асфальте. Шик-блеск, красотка же бухая в дрова, сивухой аж досюда разит. Продолжаю прислушиваться. Торопливые шаги в доме, из окна которого я выпрыгнула. В одном из соседних зданий, плач ребенка, еще дальше, мужское пыхтение и женские стоны. Гудит мотор, но далеко, квартала за два отсюда и нет, не приближается. Свидетелей нет, можно заканчивать. Давлю на рычажок, из кастета выкидывается нож. Похоже, я полна сюрпризов. Ближайшее тело, лицом вниз. Неохота ворочить эту тушу, чтобы добраться до сердца. Проще перерезать горло, надо только встать сбоку, чтобы не угодить под фонтан артериальной крови. Не выпуская из поля зрения второго клиента, склоняюсь над первым, запускаю левую руку в его шевелюру, тяну голову вверх. «Не убивай, с нога», — говорит вдруг эльфийка. «Жизни не принадлежат нам, сильные не убивают». От неожиданности замираю, потом с силой толкаю башку поверженного противника в асфальт. «Серьезно, это ты у нас, что ли, сильная? Ходишь бухая по улицам, швали какой-то не можешь дать отпор». Эльфийка не отвечает, только бессильно роняет голову на грудь. «И как я ее домой потащу? Она хоть и худющая, а все же выше меня раза в полтора. Дожились, не знаю, где я и кто, зато у меня уже есть духовный учитель, и это эльфийка-алкоголичка. Хотя в чем-то она права. Тот, кто меня убил, был кем угодно, но только не сильным человеком. Эта мысль выкидывает меня из автоматического режима. Меня убили, и вот я здесь. Да что, черт возьми, происходит? Это я, всю жизнь до визга боявшаяся пауков и громких звуков, сейчас сиганула из окна второго этажа, повалила на асфальт двоих хоть и нетрезвых, но здоровенных парней в форме и спокойненько намеревалась их прирезать. Ворота дома, из которого я выпрыгнула, с противным скрежетом приоткрываются. Только сейчас понимаю, что на самом деле это гараж с надстроенным вторым этажом. Из ворот выходит курчавый бородатый паренек в махровом халате поверх байковой пижамы. У него мохнатые уши, заостренные кверху, но на фоне прочего это уже не особо удивляет. Своевременное появление защитника, ничего не скажешь. «Ага, не надо нам тут никого убивать», – ворчливо говорит он. «Дядя Борхес мокруху не любит, а то пачку бумаги на одни только протоколы придется извести. Опять же, труповозка будет до утра громыхать под окнами, а значит, мама проснется. Ты мою маму еще не знаешь, но ты не хочешь, чтобы она просыпалась, я тебя уверяю». Пожимаю плечами. «Как скажешь, мол, верю на слово. Ты не помнишь, наверное, а меня Ленни зовут». «Да-да, Ленни, который тазик держал. Лучше и правда сделать вид, будто я не помню. Ну что, так и будешь до утра тут голой жопой сверкать», — продолжает бурчать Ленни. «Или поможешь мне дотащить высокую госпожу Тактериэль до сортира?» «Про голую жопу — это художественное преувеличение, конечно. Футболка явно с чужого плеча и доходит мне до колен. А эти, они не будут, ну я не знаю, как-нибудь мстить». Киваю на валяющиеся на асфальте тела. «Ага, за что бы», — фыркает Ленни. «За то, что сами по пьяной лавочке нарушили все возможные протоколы и напали на высокородную подданную королевства Авалон. Это лишение прав, состояния и лет 10 каторжных работ, не меньше. Я все заснял на смартфон». Ленни хлопает себя по карману халата, и как раз собирался им об этом сообщить, когда ты напрыгнула со своим драгоножеством и рукомашеством. «Ладно, хорош лясы точить. Пора кантовать нашу спящую красавицу». Ленни подходит к эльфийке, трясет ее за плечо, спрашивает без особой надежды в голосе: «Эй, высокая госпожа, ты как, идти можешь?» Эльфийка только вяло взмахивает спутанными волосами того самого оттенка спелой пшеницы, которого я в прошлой жизни годами пыталась добиться в элитных салонах красоты. Ленни тяжко вздыхает, поднимает безвольное тело и закидывает себе на плечо. Ноги эльфийки свешиваются с одной стороны, голова с другой. Он не намного выше меня, хотя в плечах шире раза в два, но все равно ему не просто приходится. Однако, судя по сноровке, он проделывает это уже не в первый раз. «Слышь, как тебя, Соль, верно? Ты башку ее придерживай». «Ага, а то я в прошлый раз, когда в дверь мастерской протискивался, не рассчитал малости, об косяк ее приложил». «Ладно, придержу, не проблема. И что дальше делать, тоже понятно в общих чертах. На студенческих пьянках не раз и не два доводилось приводить в чувство перебравших подружек. Вряд ли эльфийки в этом плане так уж отличаются от обычных девиц. Она держала мои волосы, значит, и я подержу ее волосы». Ленни тащит эльфийку через просторный гараж, где стоит непривычных очертаний машина, по шаткой жестяной лестнице на второй этаж. Поднимаюсь следом за ним. Наверху мастерская. Густо пахнет машинным маслом, нагретой пластмассой, металлической стружкой. Здесь куча каких-то станков, но взгляд зацепляется за стол, заставленный устаревшего вида компьютерной техникой. Системные блоки со снятыми крышками, громоздкий выпуклый монитор, россыпь разномастных деталей. Когда я была маленькой, папа обожал возиться со всем этим железом, но теперь-то все давно уже перешли на ноутбуки. В глубине, отгороженная фанерным шкафом, спальная зона, где я и пришла в себя четверть часа назад. Вот окно, в которое я выпрыгнула, и диван, на котором валялась до этого. Диван застелен ситцевым бельем в цветочек. Да уж, миленько у них тут. Санузел за пластиковой дверью оказывается скромным, но вполне обычным. Душ, унитаз, раковина в потеках ржавчины. А дальше все происходит как на студенческих пьянках. Эльфийки действительно ничем в этом плане не отличаются. А что я заладила? Эльфийка да эльфийка. Вроде я слышала ее имя, правда, какое-то оно странное. Дожидаюсь, пока красотка оторвется от унитаза, и спрашиваю: Как тебя звать? Т-Токс. Сама вижу, что Токс, но имя-то у тебя есть? Эльфийка смотрит на меня своими чудесными лучистыми глазами и неожиданно отчетливо произносит. Тактериэль Кёлинлассе, мастер-друид Инисмона. И тут же снова склоняется к унитазу. Ладно, не буду ломать язык, пускай будет Токс. Странное она создание, как бы ее ни звали. Лица такие я видела разве что на рекламе салонов пластической хирургии, причем реальные результаты их работы всегда выглядели куда менее впечатляюще. У фотомоделей некоторых бывают такие точеные черты, высокие скулы, огромные миндалевидные глаза с аристократически опущенными к низу уголками. Но у них-то это результат многочасовой работы команды стилистов, а у Токс все свое. Грудь высокая и одновременно пышная, нахально опровергающая бессердечные законы физики. Ноги бесконечные, как режиссерская версия «Властелина колец». А поверх всего этого великолепия, застиранный спортивный костюм размеров на 10 больше нужного, стоптанные кеды и самое странное, массивный металлический браслет вокруг немыслимо изящной лодыжки. 100 пудов не украшение. Что-то похожее я видела в криминальных триллерах, такие носят преступники под домашним арестом. Что же ты натворила? Мастер-друид или как тебя там, с грехом пополам умываю Токс и дотаскиваю до дивана, однако она упорно укладывается на полу, на коврике вроде тех, что используются для йоги. Ладно, может, у высокородных эльфов так принято. Мама любит поговорку «у советских собственная гордость», у эволонских тоже, наверное, собственная. Надо бы поскорее свалить от этой аристократки-дегенератки. Но не вот прямо сейчас все-таки. Ночь холодная, спать на улице мне не улыбается. Если честно, потягиваюсь, с удовольствием исследуя возможности нового тела. Да, я больше не я, так что посмотрим правде в лицо. Я и прежде тренировалась, могла, например, сесть на поперечный шпагат после разминки, но это не идет ни в какое сравнение с нынешними возможностями. Я без усилий касаюсь пола позади себя даже не пальцами, а локтями. Сальто вперед и назад, кульбиты, твисты и еще множество фигур, названий которых я не знаю, получаются теперь сами собой, особенно если перестать думать, возможно это или нет. Да она что, из цирка сбежала? Это Соль или как ее на самом деле звали? Из интересного такого цирка, где учат не только акробатическим трюкам, но и на рефлексах перерезать людям глотки, да еще так, чтобы не запачкаться кровью. Восприятие изменилось. Звуки и запахи стали яркими и содержат кучу информации, которую я пока не понимаю. А вот зрение, наоборот, просела или здесь просто темновато? Ладно, решим пока более простой вопрос, а то прикосновения к лицу вызывают нехорошие подозрения. В санузле я краем глаза приметила небольшое щербатое зеркало. Протирая его от брызг, уже примерно представляю себе, что там увижу. И да, предчувствия не солгали. Та я, которая проводила часы в салонах красоты и больше смерти боялась выйти на люди без косметики, умерла бы от отвращения, если б увидела свое нынешнее лицо. Но ведь так получилось, что та я уже умерла, причем по совершенно обратной причине. Не от недостатка красоты, а от ее избытка. Отражение в зеркальце страшно, как смертный грех. Выдающаяся вперед нижняя челюсть, непропорционально большой рот, по-звериному приплюснутый нос, глазище блюдца, кожа ровного оливкового оттенка, волосы жесткие, как мочалка из натурального материала, торчат в разные стороны и не скрывают изогнутых длинных ушей. С нога, что бы это ни значило, медленно, со смаком улыбаюсь своему отражению, обнажая мелкие острые зубки. Есть все-таки что-то в этой рожице. Упрямство, энергия, веселое любопытство. Меня теперь не назовешь красоткой, и все же я скорее забавна, чем уродлива. Что же, будем знакомы, Соль. Будем, собственно говоря, одним. Жаль, что ты, по всей видимости, умерла. Да еще по такой нелепой причине, как аллергия на арахис. И спасибо тебе за тело, которое ты оставила мне в наследство. Это прекрасное тело, на свой манер, прекрасное. Надо срочно позвонить маме, сказать, что я хоть и изменилась, но жива. Надеюсь, прошло не так много времени, ей еще не успели сообщить. У этого чудика Ленни есть смартфон, надо только джинсы натянуть. А то чего он там бухтил про мою якобы голую жопу. Глава 2. У всех случаются плохие дни. Ленни в огромных наушниках сидит перед монитором, по которому бегут строки кода. Рядом кружка с надписью «It Boss». Из нее свисает незнакомого вида чайная этикетка. Паренек полностью поглощен своей работой, в чем бы она ни состояла. Трогаю его за плечо, он вскидывается. «Ага, мама, я уже практически ушел спать. А, это ты, как там Токс, заснула?» «Да, ты это уж извини». Лен не вздыхает. «Она вообще нормальная, Токс, хоть и высокая госпожа Синисмона. Жизнь вон тебе спасла, да и не только тебе, если бы еще не Богодулила». «Что? А, забыл, ты же материканка. Богодул – это алкаш». Так говорят у нас на кочке. Видимо, выражение недоумения с моей физиономии не сходит, потому что Лен не ухмыляется и поясняет. Кочка – это Сахалин, но ты не вздумай так его называть, это только местным можно. Такая вот реапроприация. Однако, Сахалин – край географии какой-то. Но раз компьютеры работают, то авось и самолеты летают. Ладно, не бери в голову, Лен ничуть улыбается. Когда он сидит, явственно видно немаленькое пузико. «Жрать хочешь? У меня там чайник, рамен быстрорастворимый есть, чипсы и печеньки. Прочитай только состав, чтобы точно без арахиса. И при маме моей смотри не брякни, что я тут хомячу втихую. Эру или аватаром тебя заклинаю». Коротко трясу головой. «Сложно тут у них, запуталась уже. Чего при ком нельзя говорить? Не, жрать не хочу. Как-то мне до сих пор нехорошо при одной мысли о еде. Мне бы позвонить». Лен не молча разблокирует свой смартфон и придвигает ко мне. Нахожу среди множества незнакомых иконок интуитивно понятную, с телефонной трубкой, хотя оранжевой, а не зеленой. Набираю мамин мобильный. «Номер не существует», отвечает механический голос. Не обращая внимания на слабость в коленях, набираю отца, подругу Ленку, домашний, все, что помню наизусть. То же самое. «Ты куда звонишь-то?» Лен не забирает смартфон из моих враз ослабевших рук. «Что это за коды вообще?» 903, 912. «Сейчас чекну быстренько, таких не существует ни в одной стране. А есть же у тебя мессенджер какой-нибудь?» Мой голос предательски оседает. «Можно я залогинюсь?» «Ага, без проблем». «Эхосфера, пульс, синапс, нет, телеграм, ватсап, вайбер, скайп, вичит, ну, я не знаю, Аська хотя бы». На круглом лице Ленни, изумление пополам с обидой. «Вот и откуда ты такая умная понаехала? Ага, я ни о чем таком не слышал даже. Извини, забудь». Во рту становится сухо, словно завтрашнее похмелье Токс обрушилось вдруг на меня. На негнущихся ногах, куда подевалась вся новообретенная ловкость. Дохожу до дивана и падаю ничком. До этого момента я еще как-то делала перед собой вид, что просто угодило на съемочную площадку очередного дурацкого фанфика по «Властелину колец», где актеры чутко поехали кукухой. Ну, с кем не бывает. Но это выражение на лице простого как валенок Ленни, оно убедило меня сильнее, чем торчащие на его голове острые уши и мои собственные новообретенные суперспособности. Это другой мир. А значит, для мамы с папой я умерла по-настоящему. Господи, я-то заслужила все, что со мной произошло. Но они, нет, я виновата, не в том, конечно, за что Тимур меня убил, а в том, что вообще позволило ему себя убить. Но родители-то не виноваты ни в чем, и я даже не могу им сообщить, что со мной все нормально, наверное. Токс встает со своего коврика и присаживается на край дивана. Она двигается изящно и тихо, но я все равно слышу. «Что с тобой, Соль? Я ничего не знаю о Токсе и не могу ей доверять. С другой стороны, я ни о чем здесь ничего не знаю. Я подвела людей, которые любят меня. Да, я знаю, как это бывает». Ладонь Токс ложится на мою напряженную спину. «У нас у всех случаются плохие дни. Иногда мы совершаем поступки, после которых трудно жить дальше. Но мы должны. Потому что наши жизни не принадлежат нам так же, как и чужие. И с помощью других становится возможно то, что одному не под силу». Опять это ее прекраснодушная философия. Хотя в чем-то она права. Я расклеилась, тупо потыкав в чужой смартфон, даже не попыталась узнать, какие еще способы связи здесь существуют. А ведь раз я как-то попал от нас сюда, значит, должен быть и обратный канал. Сажусь на диване. «Токс, ты говорила, тебе 80 лет. Знаешь что-нибудь о способах связаться с теми, кто очень далеко отсюда?» «Вот прямо по-настоящему далеко, позволь мне немного поразмыслить. Не хотела бы подавать тебе ложную надежду. Это может оказаться ответом не на тот вопрос, который ты задаешь. Да мне не до жиру. Говори уже, чего знаешь». На точенном лице Токс застывает задумчивое, одухотворенное выражение. И ни следа похмельных отеков. «Похоже, меня занесло в чертовски несправедливый мир. Я родилась на острове Энисмона. Старейшие и мудрейшие из друидов смотрят далеко сквозь пространство и время, за грани, непроницаемые для прочих разумных. Если кто-то на тверди способен помочь в твоих поисках, то это они. Вот только встречи с ними добиться непросто. Они и не с каждым королем соглашаются беседовать. А я простая снага, ага, черт, подцепила уже это ага у Ленни. Но тебя-то они послушают, ты же типа одна из них, на лицо ток спадает тень. Я была одной из мастеров друидов, пока не совершила непростительное и меня не изгнали. Токс касается браслета на лодыжке. Только теперь замечаю на нем небольшой экранчик с рубиновой полоской. За что тебя изгнали? Токс жестко ухмыляется. За предательство расы и геноцид. Говорила же, у всех случаются плохие дни. Но ко мне было явлено милосердие. Лицо ее вообще не смягчается при этих словах. Мне оставили шанс на искупление. Не то чтобы я просил об этом шансе, но наши жизни не принадлежат нам. Я живу, пока совершаю добрые дела. Каждый Морготов день. Если однажды я не выполню норму, браслет убьет меня, вот так просто. Потому ты не должна благодарить меня за то, что я купировала твой анафилактический шок. Мне это было нужно больше, чем тебе. Да нет, все равно, спасибо в любом случае. Как-то все это неожиданно и неловко. Ничего себе карательные информационные технологии тут у них. А у Ленни монитор выпуклый. Наверное, потому, что мы в глухой провинции. Это я должна благодарить тебя за защиту, Соль. Ты не была обязана. Да и ты не была обязана нажираться в стельку и таскаться по улицам в таком виде. Лицо Токс застывает. Не перегнула ли я палку? Тут у них аристократия есть. Похоже, сословное общество, не хухры-мухры. А я, внучка советских инженеров, для меня все люди равны по умолчанию. Но здесь-то я снага, а это явно что-то не особо престижное. Вроде разумное, но так, условно-досрочно. Но очень уж бесит это высокомерное страдание на картиночно красивой физиономии Токс. В общем, как говорит папа, Остапа понесло. Послушай, я бы, может, и хотела поверить в эту твою философию. Жизни не принадлежат нам, сильные не убивают, может, и глупо, но красиво по крайней мере. Вот только если на тебя посмотреть, выходит, что сильные – это те, кто синичит как не в себя. А если бы те придурки примотались к тебе не под нашими окнами, на себя плевать, так хоть Элен не подумала бы, он, между прочим, за тебя переживает. Токс вдруг улыбается, и холод мгновенно сходит с ее лица. Ты, конечно, совершенно права, Соль. Я упиваюсь жалостью к себе и потому позабыла о долге перед теми, кто рядом. Но, право же, довольно на сегодня откровений и обличений. Завтра будет день. Пора отправляться спать. Долго ворочаюсь на скрипучем диванчике. Заснуть мешает сверхмер обострившийся слух. Вода струится в трубах. Кто-то переругивается в соседнем доме. Ветер покачивает деревья. Наконец догадываюсь найти в ванной вафельное полотенце и обматываю им голову так, чтобы прикрыть уши. Только после этого удается расслабиться и уснуть. Тогда я вижу первый сон в новом мире, и мирным его назвать нельзя. 113-я перешла к кульминационному пункту программы. Сальто назад извиса на одном подколенке. Для зрителей это каждый раз выглядело так, словно артистка сперва едва держится за трапецию одной ногой, а потом отказывается и от этой ненадежной опоры, чтобы взмыть под купол. 113-я слышала, как в зале на полуслове оборвались десятки разговоров. Сотни глаз теперь безотрывно смотрели на нее. Снага обворожительно улыбнулась и сбросила в публику белую рубашку, оставшись в одном трико. Этот штрих постановщик считал особенно впечатляющим. Зал взорвался аплодисментами. Прожекторы и софиты создавали превосходный рисунок теней. 113-я могла бы скользить по ним минут пять, вот что было бы максимально похоже на настоящий полет. Но тренер Кей строго запрещал использовать тени во время выступления на этой, большой и официальной, арене. Пришлось медленно и уныло опускаться вместе с трапецией. Вот видишь, всего лишь снага, а сколького добилась упорными тренировками, нравоучительно сказала какая-то из зрительниц своему отпрыску. Она, в отличие от тебя, достигнет успеха в жизни, потому что выкладывается по полной, а ты от тренировок по теннису отлыниваешь. 113-я усмехнулась краешком рта. Знала бы эта клуша, чего действительно удается достичь упорными тренировками. На большой арене приходится гаситься, а на малой, закрытой, выкладываться по полной. Потому что те, кто там не выкладывается, там же и гибнут. Достигают, так сказать, полного и окончательного успеха в жизни. Последний бой с пятью бульмастифами, накачанными макстимуляторами так, что шерсть чуть ли не искрилась, был непростым. Но с кем пришлось действительно выложиться по полной, Так это с Уруком в прошлом месяце. Серокожий гигант был сверхэффективной боевой машиной. 113-ю тогда спас рисунок теней. Тренер Кей выставил свет так, что она смогла укрыться полностью, сделалась для противника почти невидимой, сплела паутину помех и обманок. Глоток эликсира, от которого потом повыпадали волосы, нейтрализовал естественный запах тела, а двигаться бесшумно 113-ю учили с детства. Урук поначалу оскорбился перспективой боя со снага, да еще девочкой-подростком, включил режим королевы драмы, едва не ушел с арены, наплевав на гонорар, но потом все же остался, и остался навсегда. Хотя, конечно, попотеть пришлось изрядно. Ух, славно же они тогда заработали. Неделю потом вся старшая группа ужинала в самом шикарном ресторане города. Такие смешные лица были у официантов, когда они играли в выдерни скатерть из-под приборов. 113-я изящно соскочила с трапеции и вышла на поклон. Пробежала вдоль барьера, одаривая каждый сектор зала лучезарной улыбкой и россыпью воздушных поцелуев. Хоть номер и был сущей ерундой, 113-й нравилось, когда ею восхищались. В вольере, где она выросла, тобой или восхищались тренеры, или ты выбывал, отовсюду и насовсем. Вот так просто. Едва она зашла за занавес, в ноги ей бросился ученик младшей группы. 113-ю в малую директорскую. Срочно, срочно, ха, неужели сегодня бой, а ее не предупредили? Она, конечно, готова. Она всегда ко всему готова. Кто не был готов всегда и ко всему, тот выбыл еще из младшей группы. Административные помещения располагались в особняке, в стороне от цирковой суеты. Быстрее было бы зайти через окно, всего-то третий этаж, но из вежливости 113-я миновала все положенные двери и лестницы. Тренер Кей объяснял, что не всякий гость обрадуется, если она запрыгнет через окно. Странные они, эти разумные. А вот и она, лучший экземпляр из группы «Тень». От тренера Кея пахло потом и тщательно скрываемой тревогой. 113-я улыбнулась ему одними глазами и повернулась к гостю, развалившемуся в кресле. Это был человек, причем его туша занимала просторное кресло целиком. 113-я на секунду представила, каково это – таскать на себе половину собственного веса в виде бесполезного жира. И почему только говорят, будто снага – низшая раса. На вид, снага как снага, пожал плечами толстяк. Таких на любой помойке хоть жопой ешь. И на что мы только потратили столько денег? Ей в самом деле вживлены гены теневой плесени, как и всем в группе «Тень». В возрасте от 1 до 3 лет у снага максимальная устойчивость к хтони. Почти половина подопытных выжила, и у трети выживших в течение года прорезались теневые способности. Как в течение года? Разве инициация возможна до полового созревания? Вы что, совсем не читаете наших отчетов? Для кого я столько времени убиваю на писанину? Теневые способности не являются магией. К классической магии эти снага не способны точно так же, как и все прочие. Их умения обусловлены подсаженными генами. Ну почитайте отчеты, там все расписано. Да не кипятитесь так, почтенный Кальфиарон, найду я время для ваших отчетов скоро. А этот экземпляр, теперь-то она половозрелая, гость неожиданно оживился. А можно ее того этого, для более близкого, так сказать, изучения. Страшненькая, как все они, конечно. И все-таки, что должна вытворять при такой гибкости? Свои намерения гость доходчиво проиллюстрировал с помощью кулака и большого пальца. 113-я усмехнулась краешком рта. С таким она сталкивалась нередко, все же знают, что цирковые артистки общедоступны, а уродки с нога так и вовсе должны быть от любого мужского внимания на седьмом небе от счастья. Жаль, тренер Кей запретил в таких случаях ломать загребущие руки. Зато 113-я стала настоящим мастером в причинении вывихов. Нет, так с ними нельзя. Ноздри тренера раздулись, выдавая волнение и гнев. Вы видите на ней ошейник? Правильно, не видите. Потому что его нет, и никогда не было. Мои ученики не рабы. Они свободны в перемещениях и даже получают гонорары за выступления обоего рода. И сами решают, когда и с кем того этого. Ишь, ученики. Гость тяжело усмехнулся. Какая очаровательная сентиментальность. Напомните, какой процент переживает селекцию? Почти 20%. Но это же снага. У них и в нормальных условиях до взрослого возраста доживает хорошо, если половина детенышей из помета. Она хоть разумная, этот ваш лучший экземпляр, говорить вы их учите, или только убийством и фокусом? Они полностью осваивают стандартную школьную программу. Гость впервые обратился напрямую к 113-й. Тогда расскажи мне, девочка, Чего такого особенного ты умеешь делать с тенями? Я лучше покажу. Тени здесь были жидкие, но чтобы обмануть хилое человеческое зрение, хватит и этого. 113-я давно уже привыкла к мысли, что никто, кроме ее согруппников, не понимает, что такое тени на самом деле. Даже тренер Кей знал все только в теории, а сам управлять тенями не умел, хотя единственный из всех взрослых умел хотя бы видеть сквозь них. Сейчас он явно старался не слишком пристально следить за ученицей глазами, чтобы не выдать ее толстяку. 113-я завернулась в ближайшую тень, вскарабкалась к потолку по каминной полке, отбросила покров, демонстрация же, и медленно спланировала через комнату, отталкиваясь от теней разной консистенции. Для непосвященного это выглядело как полет, хотя было всего-то использованием потоков. Тренер Кей даже организовал им занятия на параплане, для развития навыка через усвоение схожей техники. 113-я не в первый раз демонстрировала проверяющим свои умения. Дальше по плану шел небольшой театр. По ее воле тени собирались в сгустки и рассеивались. 113-я создала фантомы большой игривой собаки, потом птичьей стаи, выпорхнувшей в окно, и, наконец, убийцы с драматически занесенным кинжалом. Убийца напоказ прокрался через середину комнаты и будто бы ударил гостя в грудь. Дурацкое шоу, но на чужаков оно обычно производило впечатление. 113-я снова завернулась в тень, прошла через помещение и оказалась у гостя за спиной. Положила руки на спинку его кресла и нежно прошептала прямо в смешное округлое ухо. «Я здесь все». Толстяк вздрогнул, волны жира колыхнулись по всему телу. 113-я поморщилась. На запах старого пота наложилась волна свежего. «Ладно, хватит», — поспешно сказал гость. «Сделайся обратно видимо и встань передо мной. Вот так, молодец. Ты можешь карабкаться по теням, будто они что-то вроде корабельных снастей». 113-я коротко переглянулась с тренером и прочитала в его глазах, что этому гостю надо рассказать все как есть. По теням невозможно карабкаться вверх, даже самые плотные из них не выдержат веса, даже моего. Здесь работает аналогия с паутиной, по ней получается скользить, но подняться или задержаться хоть на секунду не выйдет, она оборвется. И еще в тень можно завернуться, как в маск-халат. Одинаково подходит любая тень? Нет, густые или редкие тени едва годятся, чтобы обмануть разве что человека. Против орка или тем более вампира они уже не работают. Но бывает светотень оптимальной консистенции. При удаче в ней можно укрыться от взгляда любого разумного, если только он не вооружен ярким фонарем. Любого? Толстяк удивленно вскинул мохнатые брови. Что, и даже эльфов с их мультиспектральным зрением? К сожалению, за исключением эльфов, покачал головой Кей. Мой народ видит слишком много слоев реальности, но мы работаем в этом направлении. Интересно? Гость рассеянно побарабанил пальцами по подлокотнику. «Можешь идти, девочка, куда хочешь, раз тренер так добр к тебе». 113-я коротко поклонилась, вышла, прикрыла за собой массивную дверь и направилась к лестнице. Разумеется, это не мешало ей дослушать разговор. Люди часто недооценивают, насколько у снага острый слух. «А почему она говорит не как все снага?» – спросил гость. «Где эти их в рот, нах? Жаргон же не кодируется в генах». Терпеливо пояснил тренер Кей. Снага усваивают его из среды, в которой растут. А мы представители этой расы к воспитательному процессу не допускали. Не ради чистоты речи, конечно, а потому, что снага мог бы воспринять детенышей своей расы как собственных, привязаться к ним. Этот примитивный народ совсем недавно еще воспитывал потомство всей общины, у них в подкорке сидит, что чужих детенышей не бывает. Это могло помешать селекции. Какая похвальная предосторожность. Однако в вашем случае, я смотрю, это не сработало, Кей. У вас ведь нет собственной семьи, не отрицайте, вы по-своему привязаны к этому экземпляру. Естественно, 113-е, лучшие из моих творений, можно сказать, мой опус магнум. Опус магнум, говорите, а я-то полагал, эльфы не употребляют язык проклятого Арагона. Латынь, прекрасный древний язык, ни один инструмент не повинен в преступлениях тех, кто его использует. Кстати, могу я наконец узнать, какая миссия ждет моих учеников? О, не волнуйтесь, почтенный Кальфиарон, ваши творения послужат весьма масштабным целям. Нас скоро ждут интересные времена. Тратить такие дорогостоящие изделия на банальное воровство и заказные убийства никто не собирается. Я же только научную часть пропускал в ваших отчетах. Слишком уж зубодробительно вам пора отвыкать от университетских замашек и объяснять так, чтобы понимали заказчики. А вот показатели внимательно изучил, они впечатляют. Однако в образовании ваших учеников есть пробел. Какой же? Как и все приютские дети, они не знают реалий повседневной жизни. Допустим, вот эта ваша Opus Magnum справилась с уроком, но справится ли она со стиральной машиной, сможет ли купить в супермаркете продукты на неделю, найдет ли общие темы для беседы с разумными, которые выросли с ней не в одном вольере. Убийство и акробатические трюки – это очень мило, конечно, однако жизнь состоит не только из них, а наши агенты должны уметь внедриться в любую среду. Вы предлагаете поместить их на время в лояльные нам семьи, отсюда запах тренера не чувствовался, но в голосе его сквозило едва сдерживаемое волнение. К чему? Это было бы полумерой, теплицей своего рода. Полагаю, их надо отпустить на вольные хлеба. Разрешите им взять по одной вещи из арсенала и развезите как можно дальше друг от друга, и пускай год-другой крутится как хотят. Понимаю, вам грустно будет расставаться с питомцами, они – итог упорной многолетней работы. Но не следует быть эгоистом, Кей. Живая жизнь – лучший учитель. Вы же сами говорили, что не держите их за рабов. Так вот, пускай же они хлебнут свободы. Просыпаюсь и тупо пырюсь в переплетении рассветных теней на потолке. Стоит ли пытаться убедить себя, что это был просто сон? Мое тело ведь помнит все эти трюки, и да, тень для меня – что-то вроде эфемерной, но все же материи. Стараясь не наступить на спящую Токс, тащусь в душ. Хочется смыть с себя 113-ю, ее холодное, насмешливое отношение к жизни. Прохладная вода едва сочится из лейки, но чтобы прийти в себя, самое то. Мыло с запахом хвои в пластиковой мыльнице, на полу, мокрый резиновый коврик, на полочке, зубная паста в ярком тюбике. Все здесь такое, вроде нормальное, почти привычное, как у нас, а потом как вылезет что-то эдакое, хоть стой, хоть падай. Высоко на левом бедре, синеватое пятно, тру его мочалкой, но оно не сходит. Кровоподтек, склоняюсь, теперь это нетрудно, и всматриваюсь. Это татуировка, старая, расплывшаяся, но вполне читаемая. 113 тен. Глава 3. Французской булки нам не завезли, а вот Солечка, хорошая девочка, торжественно заявляет мадам Клиушвиц, глядя, впрочем, не на меня, а на сына. Посмотри, Ленни, как она замечательно кушает, не то что некоторые. Опять жевал свои чипсы, Ленни, тоскливо ковыряя ложкой в тарелке с Айнтопфом, бросает на меня уничтожающий взгляд. Отчаянно мотаю головой, мол, не сдавала я тебя, ты бы сам хоть иногда крошки из бороды вытряхивал, конспиратор хренов. Со вздохом принимаюсь доедать свой Айнтопф. Нет, правда очень вкусно, но проблема в том, что до него уже были фаршированы палтусы, салат из спаржи, а впереди еще чай с растягаями. Не знаю, как все это уместится в одну небольшую с нога, возможно, придется каким-то образом нарушить законы физики. Не то чтобы я в самом деле хотел остановиться для добряка Ленни условной дочерью маминой подруги, которую собственная мама постоянно ставит ему в пример. Но дело в том, что мадам Клиушвиц оказалась лучшим из доступных мне источников информации о месте, куда меня занесло. А чтобы завоевать ее расположение, приходилось быть хорошей девочкой, то есть замечательно кушать. Уже второй день подряд. Поначалу я опасалась, что Токс, раз уж взялась за мое духовное развитие, продолжит читать мне проповеди об очищении кармы, заставит обнимать деревья и медитировать на звездное небо. Но высокая госпожа вообще особо не обращала на меня внимания, полностью погрузившись в работу. Собственно, мастерскую с множеством станков, инструментов и разноцветных колбочек оккупировала в основном Токс. Насколько я поняла, она занималась каким-то сложным не то ювелирным, не то алхимическим промыслом. Не совсем то, чего ожидаешь от очаровательной сисястой эльфийки, хотя алкоголизм тоже вроде как не к лицу дамочки с именем, которое в три дня не выучишь. А поди ж ты, да не в Миназотокс больше не напивается, но разит спиртным от нее постоянно, ближе к вечеру конкретно так. Ленни тоже погрузился в свой компьютерный угол, повернувшись к жестокому миру курчавым затылком и метая в него время от времени пустые пакеты из-под чипсов. Единственное, что могло его выдернуть из кресла, суровые окрики мамы, которая каждый раз точно знала, хочет сыночка корзиночка есть, замерз он или ему нужно прямо сейчас ложиться спать. В мастерскую мадам Клиушвиц никогда не поднималась. Покойный отец Лен не умудрился каким-то образом убедить ее, что это дурная примета, и так отвоевал себе немного личного пространства. Однако спать здесь Ленни не разрешалось, На ночь он уходил в дом. Первым делом я перерыла доставшуюся мне в наследство сумку. С оружием соль я познакомиться успела, а прочие вещи сообщили немного. Довольно простая одежда из недорогого магазина и базовый гигиенический набор. В нем лежала початая пачка тампонов, значит, повторно переживать половое созревание со всеми его прыщами и истериками на ровном месте не придется. Честно говоря, при осмотре тела в этом возникали сомнения, фигурой соль смахивала скорее на подростка, чем на взрослую женщину. Я заметила, что одежда и белье в сумке новые, с этикетками и в магазинной упаковке. Видимо, 113-я то ли не считала нужным, то ли не умела стирать, а попросту выбрасывала ношеную одежду и покупала либо воровала новую. Главное, не нашлось ни документов, ни банковских карт, ни хотя бы самого простого мобильника. Деньги, впрочем, были в виде пары сотен мелких монет из желтого металла в холщовом мешочке. Наверное, 113-й проще было добывать их по мере надобности, чем особо затяжеляться. Самой полезной вещью в багаже оказалась черная вязаная шапочка, подшитая изнутри кожей. Ее можно было носить как оставляя уши торчать наружу, так и прикрывая раковины. В последнем случае звуковой фон сглаживался. Это, конечно, снижало безопасность, но буквально спасало от того, чтобы слышать постоянно все, что делают у себя в спальнях или в ванных жители окрестных домов. Шапочка мне так понравилась, что я стала носить ее постоянно, натягивая на уши всякий раз, когда чувствовала себя в безопасности. Также, кстати, оказались кожаные перчатки без пальцев, они не стесняли движения и притом защищали суставы, а то после той драки под окном пальцы побаливали от ребер кастета. Натягивание перчаток занимало время, потому я старалась всегда носить их вне дома. Погуляла немного по городу, благо хулиганов мне теперь опасаться не приходилось. Если нападут, сами виноваты, пусть спасаются как знают, рядом же не будет токс, с ее сильные не убивают. А я, девушка нервная и не чувствую себя пока сильной. Типовые хрущобы, только здесь в 4 этажа, чередовались с частными домами за деревянными заборами. В одном из таких мы и жили, участок клиушвицев располагался на углу, потому мастерская и сам дом выходили окнами на разные улицы. Между ними помещался небольшой крытый дворик, такой здесь называли сибирским двором. Зимой его крыша спасала от необходимости ежедневно разгребать снег. Тротуары, светофоры, облупившиеся скамейки, магазинчики, учреждения, прилавки с фруктами. С некоторых точек внезапно открывался вид на море и порт. О том, что я в другом мире, напоминала внешность некоторых прохожих, а еще вывески, отчего-то русские слова здесь писали латиницей, как в интернете древности, когда еще не на каждом компе были установлены русификаторы. Зашла в супермаркет, прошлась между полками, естественно, ни одного знакомого бренда, но ассортимент плюс-минус привычный. Судя по ценам, моих денег хватит от силы на неделю самостоятельной жизни. Это даже к лучшему, некогда распускать сопли, надо как-то устраиваться. Купила для Ленни чипсы, а себе новую зубную щетку. Пользоваться той щеткой, что нашлась в сумке, иррационально казалось мне негигиеничным, хотя ею чистили те же зубы, но все-таки делал это другой человек, нет, другая с нога. Надо привыкать. Соблазнительно потрясая пакетами с чипсами, упросила Ленни подключить для меня один из его запасных пузатых мониторов к любой машине с выходом в интернет. Дефолтовая поисковая система там называлась Янгел, дурацкое какое название, не то что Яндекс или Гугл. Кое-какую полезную информацию она выдала, но, с другой стороны, еще по своему миру я хорошо знала, что не все, написанное в интернете, правда. Ну и на вопросы вроде «где я» и «что это за дурдом вокруг» поисковики отвечают так себе. Поэтому самым ценным источником живой и актуальной информации об окружающем оказалась мадам Клиушвиц, которая счастлива была заполучить в моем лице одновременно и едока, и слушателя. Находились мы на острове Сахалин, в портовом городе Поронайск. Море, которое я видела по время прогулки, залив терпения. Россия здесь оказалась империей, однако нельзя сказать, что все поголовно хрустели французской булкой. Если все эти балы, красавицы, лакеи и прочие юнкера где-то и существовали, то явно не в пролетарских портовых кварталах. А главное, в высшем обществе никто не рад не то что с нога, но даже и к хазадам, так тут называют себя гномы. По закону в Российской империи у всех разумных права вроде как равные, но на практике, как водится, есть нюансы. Орки, и мощные уруки, и мелкие с нога, по факту оказались кем-то вроде низшего класса, им редко удавалось добиться хоть какого-то успеха в жизни. Значит, найди их бурного романа с властным аристократом или возрождение древнего рода, ставим жирный крест. Надо, наверное, устроиться в цирк, гимнасткой, а по совместительству, грустным клоуном. Буду выступать с номером попаданчества, ожидание и реальность. Жили здесь в среднем по больнице несколько беднее, чем в моем мире, хотя совсем уж не голодали. Например, все дети были обязаны посещать школу, но по факту многие на это забивали безо всяких последствий. Существовали приюты для сирот и беспризорников. Правда, они считались рассадником криминала. Централизованные водопроводы и электричество в принципе имелись, но не так, чтобы стабильно работали. Всякое крепкое хозяйство держало колодец и генератор. Магия здесь была реальностью, но ее мощные проявления оставались уделом избранных, в основном аристократов, хотя изредка и простолюдинам везло. Шик-блеск, очередная сраная элита. Обыватели вроде семейства Клиушвиц ограничивались покупкой снадобий у знахарок, что по существу могло быть примерно тем же, что наша гомеопатия. Я старалась не раскрывать всех глубин своей неосведомленности, но добрая мадам Клиушвиц многое мне прощала, как материканке, то есть понаехавшей с материка. Ну, что поделать, дикие мы, материкане, элементарных вещей не понимаем. Про местные дела я расспрашивала смело, но некоторые вещи мадам Клиушвиц озвучивала таким тоном, что делалось ясно. Этого невозможно не знать. Что такое, например, хтонь, прорывы аномалии. Я сделала себе мысленную пометочку загуглить, то есть, конечно же, янгельнуть. Платой за все эти бесценные сведения была необходимость непрерывно, в немыслимых количествах поглощать еду. Поэтому сейчас я сижу за накрытым столом в гостиной мадам Клиушвиц, вяло ковыряю ложкой айнтопф и с тоской смотрю на покрытое накрахмаленным полотенцем блюдо с расстегаями. На Ленни надежды мало, а пока расстегаи не уничтожены, из этой гостиной нас не выпустит. Даже через натянутую на уши шапочку слышу легкие шаги со стороны двора. Входит Токс, небрежно бросает на стол пластиковый пакет. Походка у нее пока еще относительно твердая, но все-таки аромат спиртного чувствуется. Похоже, не только алхимические ингредиенты в ее многочисленных колбочках. Ленни разворачивает пакет. На стол высыпаются удивительной красоты крохотные статуэтки. Стройный маяк на отвесной скале, изящный олень рядом с ветвистым деревом, рыба с печальными глазами в хрустальном шаре. «Этого довольно?» – безразлично спрашивает Токс. «Ну, Токс, ну я же тебе говорил, не нужны уникальные артефакты», – ноет Ленни. «Это сувенирная лавка в бойком месте», – туда материка не заходит сотнями. Выгоднее было бы продать побольше, пусть даже более простых и одинаковых поделок. Например, моя канева хорошо идет. Вот его бы наштамповать хоть штучек 10, ты бы больше выручила. Высоко ценю твою помощь, уважаемый Леннард, однако, к моему глубокому сожалению, я не способна воспроизводить однажды созданное. Сколько бы ни удалось выручить за эти пустяки, я буду благодарна тебе. Токс говорит по-русски почти без акцента, разве что недостаточно смягчает некоторые согласные, но излишняя правильность построения фраз «нет-нет» и выдает в ней иностранку. Или эта нарочитая вежливость маскирует нежелание общаться. Иногда мне кажется, в нее встроен морозильник. «Ага, ладно», — вздыхает Ленни. «Завтра тогда в детскую больницу, как обычно». «Да, я беседовала с госпожой главным врачом, и мы составили список необходимого». Мадам Клиушвиц вмешивается с несвойственной ей робостью. «Может быть, откушаешь с нами? Спаржи? Рыбы? Расстегаев? Благодарю вас, вы очень добры, мадам Клиушвиц. Однако я не голодна». Токс удаляется почти твердой походкой. «Ну кто бы сомневался, помощи в борьбе с едой от прекрасной эльфийки ноль. Можно подумать, эльфы питаются солнечным светом, а вовсе не в том дело, что закуска градус крадет». Мадам Клиушвиц отправляется заварить чай. Ленни вертит в руках статуэтки, потом устало потирает глаза рукой. А ведь лучшие музеи мира за эти штучки передрались бы, а нам придется продавать их за бесценок. Ага, почему? Ну откуда тут спрос на искусство, соль? У нас торговый порт, богатых туристов нет. Моряки и экспедиторы заскакивают по-быстрому за подарками для жен и детей, но запросы у них, сама понимаешь, незамысловатые, как-то так. Да ведь и все равно никто не поверит, что в занюханной сувенирной лавке продаются подлинные эльфийские артефакты. Вот так вот мы косим газон вертолетом. В смысле, забиваем гвозди микроскопом? Классное выражение, не слышал. Ага, А почему не продавать эти штуки где-то еще? А где? Ты видела в наших пердях галерею Уффици или Пушкинский музей? Правильно, не видела, их тут нету. Кочка не особо-то продвинута в плане искусства, знаешь ли, живем в лесу, молимся колесу, а на материк можно продать что-то только по безналу. Считаток заморожены до исполнения приговора. Я попробовал разместить одну финтифлюшку на интернет-аукционе из-под своего аккаунта, так его заблокировали за считанные минуты. И мне пришло письмо на вообще не связанную с этим аккаунтом почту с очень вежливой просьбой никогда так больше не делать. И как Авалон только держит все под контролем, ток смогла бы получать заказы у местных аристократов, но она слишком горда, чтобы обратиться к ним, а они ее побаиваются. Мадам Клеушвиц гремит посудой на кухне. Я собираюсь с духом, чтобы задать вопрос. Вроде как не мое дело, но очень уж не вяжутся высокая госпожа Енисмона и дом Клеушвицев с его белыми кружевными занавесками и геранью на окнах. И уж тем более с пропахшей сваркой и машинным маслом мастерской. Ленни, а ты вообще-то к сну давно знаешь? Дай соображу. Третью неделю, ага. Я тогда решил отцовскую мастерскую в аренду сдать, объявление повесил. Сам-то я позор народа хазадов, руки вообще не из того места растут. Вот мастерская и простаивала. Прикинь, Токс вот так просто взяла и заявилась, у меня челюсть до пола отвисла. Теперь-то попривык, а в первый раз так в башке засвистело, что я тупо ходил за ней и кивал. Ну, осмотрела она мастерскую и сказала, что ей подходит для работы, ага. Что она там еще и жить собралась, я вообще не ожидал, но сразу как-то зассал возразить, а теперь да что уж теперь, а, то есть Токс. «Твой арендатор? Ага, вообще-то мы договаривались об арендной плате, Лен не чешет затылок, то есть, по крайней мере, я договаривался, она хоть раз заплатила?»